24. Его причина неведения. Ну вот что касается соединения индивидуального сознания со своим Будхи, то его причина неведения. Неведение – это след бессознательного впечатления, обусловленного ложным знанием. Таково значение данного понятия. Будхи пропитаны следами прошлых впечатлений от превратного знания, не постигает истинной сущности Пуруша, хотя это является целью его деятельности и возвращается к выполнению своей обычной функции. Однако тот Будхи, который приходит к постижению Пуруша, достигает цели своей деятельности. Функция его исчерпана, отсутствие видения устранено. И поскольку причин оков больше не существует, он не возвращается к выполнению своей прежней функции. В этой связи некий оппонент рассказывает притчу об импотенте, к которому обращается глупая жена. Она говорит: «О мой господин, моя сестра имеет детей, почему же я не имею?» Мужчина-импотент отвечает: «Мертвый, я произведу тебе потомство». Так и это наличествующее в настоящий момент знание не имеет к прекращению деятельности. Так и это наличествующее в настоящий момент знание не ведет к прекращению деятельности сознания. Какова же надежда на то, что оно вызовет его в будущем? Тот, кто близок к статусу учителя, отвечает на это возражение: разве освобождение не есть именно прекращение деятельности Будхи? Это прекращение достигается вследствие устранения причины отсутствия видения, а отсутствие видения, которое служит причиной оков, устраняется благодаря видению. Здесь освобождение есть прекращение деятельности сознания. Почему же у него возникает ошибочное представление, которое ни на чем не основано? Итак, страдание, которое должно быть устранено, и его причина, именуемая соединением, объяснены вместе с условиями их деятельности. Теперь рассмотрим, что такое высшее избавление. Все. И еще раз, афоризм. Его причина – неведение. Так вот, значит, ситуация в следующем. Возникает такой вопрос, что до тех пор, пока наше сознание не обладает видением Пуруши, то есть пока эти лучи сознания не направлены на само наше «я», на саму нашу Пурушу, существо пребывает в этих оковах. Оковах незнания, оковах порабощения, оковах обусловленности. И по большому счету является рабом. И тут же возникает совершенно конкретный вопрос. Ну хорошо, если у нашего Пуруши есть два качества, вернее, проявляется оно как в двух качествах, одно из которых сознание, которое высвечивает все, что находится в Будхе, то почему бы этому Пуруше с самого начала не высвечивать все, что находится в Пуруше, а направить это на Будхи? И не вовлекаясь в эту всю катавасию из рождений и смерти, с самого бы момента своего начала существования тут же просветлиться и выйти из этой вселенной. Да? Зачем вся вот эта вот, весь этот сыр-бор? Зачем вся вот эта вот пляска, да, с перерождениями, с долгими механизмами, вот этими оттачивания Будхи, чтобы оно стало как зеркало и отразило лучи сознания в сторону Пуруши. Почему этого не произошло с самого начала? В чем причина того, что мы смотрим в сторону Будхи? Да? Почему это так? И здесь, ну, достаточно можно так несколько вольно сказать, причина того, что в неведении, что можно смотреть, говорится, не в сторону Будхи. Да? Что такое неведение? Неведение, ну, то есть вот смысл, да, вот когда начинается освобождение? Освобождение начинается тогда, когда устранено неведение. Что по большому счету, единственное препятствие или причина, отделяющая нас от освобождения, это, как ни странно, неведение. Мы смотрим не туда, не в ту сторону, ну, если так образно говорить. Ну хорошо, тогда вот здесь вот был такой тоже момент возражения. Ну раз мы смотрим не в ту сторону и продолжаем смотреть не в ту сторону, как же это может нас заставить посмотреть обратно? Ну то есть в сторону самого себя, в сторону Пуруши. Ведь самим фактом, что мы смотрим в противоположную сторону, как мы можем повернуться обратно, да? Вот. Но здесь действительно такая некая аналогия, что мы как бы, проходя определенный процесс, этим процессом удаляем неведение. А как только неведение удалены, как только вот эти затемняющие все факторы убраны, то ничего не мешает, так если грубо говорить, этому сознанию увидеть само себя. То есть повернуться и увидеть само себя. Но опять же, слово повернуться, да, то есть это какое-то подразумевает телодвижение, мы должны как-то повернуться. Здесь несколько понятно, что в каждая аналогия хромает. Но где-то она наталкивает на мысль. Ну вот еще такое же тоже объяснение. Вот если нам надо взлететь вверх, а мы бегаем по кругу в плоскости. И кто-то может сказать, да какая разница, как бы вы ни бегали, в сторону йоги вы бегаете, или в сторону анти-йоги вы бегаете, или еще как-нибудь побежите, да? Какая разница, вы все равно бегаете в плоскости. Как беганием в плоскости вы можете взлететь вверх? Это достаточно такой, с точки зрения, может быть, такой прямолинейной логики, ну, серьезный такой вопрос. Но на него и ответ следующий, что... По большому счету, когда мы, наша способность взлетать, она несколько отличается от нашей способности бегать в плоскости. И вот, бегая в плоскости, мы удаляем наше неведение. А как только наше неведение удалено, мы вдруг в себе обнаруживаем, что мы всегда умели летать, умеем летать и можем это сделать в любую секунду. И в эту же секунду улетаем. Понимаешь, это не что-то привнесенное. Это то, что в нас уже заложено. И мы этим не пользуемся только лишь по одной причине, что этот клад окутан туманом неведения. Мы смотрим облако тумана и думаем, а что туда идти? Вот. Но как только туман рассеивается, и мы видим этот клад, мы, конечно же, туда идем. Вот. Вот если объяснять достаточно быстро. Ну, вот если направляешь свое внимание как бы вовнутрь себя, вот какое-то внутреннее пространство свое, и ты там видишь, ну вот всего лишь темноту, вот глаза закрываешь, и темно, там какие-то мысли начинают вот так вот всплывать, что-то тебя начинает отвлекать от сосредоточения. Видишь ли, вот сейчас послушай меня. Вот ты закрываешь глаза и направляешь вовнутрь. Но ты в этот момент, как направлял свое зрение в Будхе, так и направляешь. Но только лишь. А вот у тебя на поле Будхи, вот большое поле Будхи, да, есть деревья, вся наша вселенная. А есть человечек, с которым ты себя отождествляешь. Вот когда ты закрываешь глаза и направляешь внимание вовнутрь, ты как, грубо говоря, заглядываешь вовнутрь этого человечка, ну, который все равно находится в Будхе. Ты не поворачиваешь взгляд в сторону Пуруши, понимаешь? Вот в чем здесь фикус-то пикус? Что даже когда человек сел, закрыл глаза, сосредоточился и направил свой взор вовнутрь, и начал прислушиваться, значит, там что-то постигать, то ему кажется, что вот он направил свой взор в сторону своего «я». Но на самом деле он-то ведь направил этот свой взор на вот этой картине в Будхе в сторону внутреннего вот этого человечка, который, значит, Будхе вырисовывает в виде того образа, кем мы себя считаем, понимаешь? Но это все равно очень полезное упражнение, потому что если хорошенько взглядеться в этот образ нас же самих, который мы сами же построили, и начинаем в него смотреть, и увидеть, что он, в общем-то, из себя ничего не представляет, вот это нас может натолкнуть на мысль все-таки на посмотреть на смотрящего. Понимаешь, вот есть такое выражение. Посмотреть на смотрящего. Ведь когда мы закрываем глаза и смотрим даже вовнутрь, мы все равно как бы есть источник, откуда смотрится, и есть цель, во что смотрится. А тут несколько другая ситуация. Тут не вовнутрь и не снаружи. Мы смотрим и не вовнутрь, и не снаружи, а мы смотрим на смотрящего. Мы смотрим на то, ну, если угодно, где эти лучи сознания. Ну, то есть, где это сознание? И это вещь не... Да, это что-то такое совершенно, от чего начинает иногда просто дрожать тело, понимаешь, автоматически выполняться пранаяма. Человек обливается потом, пытаясь ухватить это, понимаешь? У него просыпается кундалини, и все. Но это все, с его точки зрения, все побочное, не имеющее к нему отношения. То есть, самим фактом, что он пытается это выяснить, идет автоматически все остальные йоги. Организм самого начинает колбасить и плющить, прошу прощения за сленг, да, именно таким образом, как это было бы надо было сделать в йоге. Вот у Шанкарачарьи есть по этому поводу такой афоризм, что пранаяма — это когда вдох — это когда приходит мысль «я брахман» и ничто иное. То есть ты расширяешься до брахман. Это вызывает вдох. А выдох, значит, это когда мы заглядываем в себя и понимаем, что я не разум, я не чувство, я ничего, это автоматически приводит к выдоху. Мы как бы из этого выходим, да? И вот он считает, что вот когда человек так думает, вот это настоящая пранаяма. А все остальное, то есть для таких дебилов неразвитых, да, которые вот надо там сидеть, что-то там дышать и так далее. Вот. А для знающего человека сама мысль «я брахман», ну там целая серия есть у него, вот, когда он думает «я там тот-то, тот-то», происходит вдох, когда я думаю там «то-то, то-то», происходит выдох, когда, значит, что «я есть то», останавливается дыхание, и то, что состояние кивела, да, или кивала, состояние без дыхания. То есть вот он называет это действительной пранаямой. Вся остальная другую пранаяму он так говорит, что это для незнающих и для людей тупых. Вот. Но в известном смысле он прав. Так вот, здесь то же самое, та же самая ситуация, что осознать даже, посмотреть в сторону смотрящего — это что-то вне мысли, вне времени. Понимаешь? Тебя сразу выбрасывают. Вот. А вот это подразумевается. Ну, а вот это возможно сделать только когда вот эта иллюзия вот как бы очищена, что ли, вот очищена. Да, значит, вопрос тогда, а зачем тогда вообще что-либо делать, если этим ничего не достигается, да, ну, формально? Да. Но это я уже отвечал на этот вопрос, как в древних, значит, сказано, по-моему, в панишадах, трактатах, что невозможно Пурушу, атмана, познать ни йогой, ни размышлениями, ни молитвой, ни мантрами, ни чтениями книг, ни посещениями святых мест, ни благотворительностью, ни почитанием предков, ни еще 1 025 000 всех добродетелей, которые существуют. Вот ни одной из этих добродетелей невозможно понять, познать Пурушу, невозможно познать атман, невозможно познать свое собственное я. Невозможно. Вопрос тогда, как же возможно увидеть атман? Ответ такой: атман видит только те, кому атман сам себя показывает. То есть, если он себя тебе покажет, ты его увидишь. А если не покажет, ни одним из этих действий ты никогда его не увидишь. Не приблизишься даже к нему. Это не та деятельность, что, знаешь, сделал там в два раза больше практику и в два раза сильнее увидел. Ничего подобного. Но если ты делаешь эти практики, да, если ты там занимаешься благотворительностью, занимаешься йогой, тем, всем, пятым, десятым, вот тогда вероятность того, что атман тебе покажет, возрастает. Понимаешь? Здесь вот присутствует такой очень тонкий момент чего-то, знаешь, неуловимого, и я бы это иногда называю античистоган. Знаешь, у нас все построено в этом мире на деньгах. То есть, знаешь, платишь за музыку, музыка играет. А вот тут такое, как бы такая граница чистоты. И приходит какой-нибудь бизнесмен, прочитавший книгу по йоге, говорит: блин, ребята, это так классно, летать по воздуху и проходить сквозь стены, читать мысли конкурентов. А потом еще, значит, и увидеть свой собственный атман. А вот я вам сейчас там выложу, значит, определенное энное количество баксов, но чтобы с гарантией. Понимаешь, чтобы обязательно я это все увидел, почувствовал и познал. Вот. И ну, что ему сказать? Ему можно сказать: до свидания, дорогой. Гарантий никаких. А может быть, да, проходить сквозь стены ты научишься. Читать мысли конкурентов ты научишься. Летать по воздуху ты тоже научишься. Но вот чтобы познать атман, не поможет. То есть это невозможно купить. Это невозможно купить в принципе. Это невозможно подкупить атмана. Да? То есть можно там что угодно купить. Можно купить целую библиотеку по йоге. Да? Можно нанять целый институт там, каких-нибудь профессоров, которые тебе будут там все это разобъяснять, там, тебя учить там, и так далее, и так далее. Но это вовсе не гарантия, что ты познаешь свое я, свою пурушу. Потому что есть вот эта промежуточная, ну, если угодно, такая пустыня чистоты. Он захочет тебе показаться, он покажется. Не захочет. Слушай, так спонтанный, вот такой спонтанный процесс. Понимаешь, это то же самое, что Господа Бога пытаться, значит, как там заставить что-то сделать. Вероятность просто повышается, если ты вот. Если будешь делать так, то он на тебя, может быть, обратит внимание, понимаешь? Если не будешь, то вообще. А если не будешь, то, понятно, шансы резко сокращаются. Вот. Ну это вот как раз и тот вопрос, как из вот плоскости. Абсолютно точно, как из плоскости выйти туда, что когда мы ходим в плоскости, мы по большому счету не приобретаем никакого качества, которое позволяло бы нам летать вверх. Почему? А его не надо приобретать, оно уже в нас есть. Мы должны просто, ходя по этой плоскости, осознать, что оно есть, а как и вот хождение в плоскости, нам в определенный момент, если мы будем определенные там круги нарезать, да, позволит нам понять эту способность летать. И вот тот момент, когда мы ее познаем, когда исчезнет неведение, мы тут же просветлимся, улетим. Нет реальных препятствий, которые надо преодолевать. Их нет. Понимаешь? Поехали дальше. Двадцать пятое. Избавление есть отсутствие соединения вследствие отсутствия неведение – это абсолютная обособленность видящего. Отсутствие соединения Будхи и Пуруши, то есть окончательное устранение оков, имеет свои причины отсутствие неведения. Таков смысл сутра. Это избавление и есть абсолютное обособление видящего, то есть бытие Пуруши в несмешанном состоянии, когда он более не соединяется с гунами. При прекращении действия причины страдания и наступает прекращение страдания, то есть избавление. Тогда Пуруша пребывает в собственной форме. Так сказано. Что же является средством достижения этого избавления? Все. Ну, еще раз прочитай. Избавление есть отсутствие соединения вследствие отсутствия неведения. Это абсолютная обособленность видящего. Ну, мы уже на эту тему много раз говорили. Еще раз, что такое есть освобождение, что такое есть избавление, что такое есть выход вот из плоскости вверх. Да как раз и есть тот момент, когда сознание вместо того, чтобы смотреть на Будхи и как бы самоотождествляться с Будхи, перестает на него смотреть, а начинает смотреть на Пурушу или как бы поглощается самим же Пурушей. И вот как только это происходит, во-первых, весь внешний мир исчезает для отдельно взятого йога. Это отдельно взятая победа. То есть в этом смысле йог не может, то есть для него все, игра закончилась, для него закончилась вселенная, он победил вселенную, он вышел из этой игры победителя. Вот она для других, может быть, продолжается, но он выходит также и за пределы времени, поэтому даже там вопрос времени, как долго или как скоро, он тут же отпадает. Все, как только сознание перестает светить на Будхе, на наш разум, а начинает светить на наше Я, разотождествляется, в этот момент приходит освобождение. Не раньше. Если есть хоть малейшая привязка к Будхе, тогда весь этот внешний мир не исчезает. И тогда еще окончательного освобождения нет. Ну, это вот называется самадхи, да, когда сознание вдруг светит само на себя, я себя осознала вот во всей полноте. То есть это вот глубокое состояние такого сосредоточения самадхи. Дело в том, что понятие самадхи, оно несколько имеет другой оттенок. Самадхи – это сосредоточение. И самадхи не обязательно, вот когда говорят, вот йог сидит в самадхи, ушел в самадхи, да? Это вовсе не обязательно значит, что сейчас лучи его сознания направлены на его Пурушу. Это значит только лишь одно, что лучи его сознания сконцентрированы на чем-то в очень и очень большой мере. И если в этот момент в Будхе этого йога есть какая-то мысль, одна, было миллион мыслей, как волн на озере, и говорят, вот у него, ну, обычная жизнь у человека, когда живет, более или менее у него миллион всяких мыслей. Ну вот йог сел и сосредоточился. И вот все эти волны исчезли, и осталась одна, допустим, большая волна. Вот йог находится в самадхи, но это как бы самадхи с качеством. Он сосредоточен на этой большой волне, на какой-то одной очень серьезной, допустим, мысли. И говорят, что йог находится в самадхи, значит, но в самадхи с качеством, так называемая сагуна. Ну да, это вот с качеством, а да. Вот если без качества? Если без качества, то это ниргуна. Вот. А без качества, это когда все, он так сказать, направился в сторону своего «я». Тогда это вот то, что называется вот нирвикальпа самадхи или нигуна самадхи. Ну, нигуна, это как бы я сагуна и нигуна, а, как правило, когда остается последняя вот эта мысль, ну, вот в этих текстах, она в первую очередь отнесена в качестве объекта для размышления выступает Ишвара, или, ну, попросту говоря, Господь Бог. И вот когда сосредоточение на вот этом Господе Боге с качествами, на Ишваре, да, то это сагуна. А если сосредоточение на нем, как вот на этой изначальной точке, на этом изначальном, то, что мы называем то, да, то это ниргуна. Но это эквивалентно тому же самому ниргуна, когда наше же сознание поглощается нашей же Пурушей. То есть разницы нет. В этом смысле нет разницы, слился ли ты с абсолютом, или ты познал свое собственное я. Понимаешь? Вот. Вот такая здесь логика. И потом, когда человек уже может выйти из этого состояния самадхи, он уже все равно освобожден. Да, он уже после этого называется дживан мукти. То есть человек, который освобожден при жизни. Только достаточно один раз взглянуть на свое я, и все, и ты уже освобожден. Да, то есть уже не действует вот внешний мир на него, даже когда приходит в этот мир, что ли, никак? Нет. Там очень интересная ситуация. Логически она объясняется примерно так, что человек после этого сжигает все семена кармы, а вот развернувшаяся карма, она как бы доигрывается. То есть и человек возвращается в то же самое тело, и в те же самые условия, и, так сказать, доигрывает вот эту карму, которая была развернута до момента, когда он выпал в это самадхи. Но не совершает новый больше. Но у него, да, во-первых, у него нет, он больше, больше он перестает делать дальнейшую карму. И более того, все предыдущие семена, которые в нем были и ждали своего момента, они все сжигаются. Поэтому человек продолжает жить, ждет, пока его тело, ну тело это мы помним, что это всего лишь наша карма, пока она сама себя не изживет. Как только она себя изживет, это тело с этой души просто свалится, как ненужные лохмотья старой одежды. Вот. И в этот момент совсем не будет никаких абсолютно зацепочек вот к этому миру. То есть, и как правило, вот в момент смерти йог окончательно просветлевается. Вот почему иногда, когда ты будешь читать, что обычно про таких выдающихся религиозных деятелях в Индии не пишут, что там такой-то с вами умер. Это на самом деле считается дурным тоном. Ну что, ну что, обычный человек, что вот так вот просто взять и ласты склеить, да, дуба врезать? Нет. Обычно пишут такую очень фразу, что он ушел в Махасамадхи. Подразумевалось, что свою карму он уже сжег, а тело просто ждало момента смерти, ну, чтобы этот человек окончательно вышел в Махасамадхи и больше не возвращался в этот мир, понимаешь, да? Mm-hmm. То есть он просто ждал момента смерти, ну, как бы он не захотел портить праздник жизни всем окружающим, а дождался, когда вечеринка закончится, и спокойненько ушел, да, не хлопнув дверью, там, так сказать. Вот. Но опять же, это по пожеланию. Некоторые при жизни уходят в Махасамадхи и не возвращаются из него. Для внешнего, так сказать, наблюдателя это равносильно, что человек просто умер. Но, правда, здесь тоже такой очень любопытный момент. Умер-то он, может быть, и умер, но при этом какие-то необычные явления иногда происходят. Там, допустим, его тело там, может там, чуть ли не полгода вообще не разлагаться. Или там какие-то, ну, в общем, самые миллион разных светопредставлений могут сопровождать, значит, это все явление. Нам трудно об этом, опять же, судить. Трудно судить, это слишком такие вещи уже. Но смысл в том, что человек достигает состояния, когда больше зерен кармы нет. Новую карму он в принципе не производит. Что такое карма? Это причины будущей обусловленности. Но один раз, увидев самое себя, самого я, он уже сжигает эту, так сказать, обусловленность раз и навсегда. Остается только то, что уже было развернуто и ждет какого-то времени, чтобы... Ну, знаешь, иногда, когда во время войны, там, я вот фильм смотрел, едет какой-то такой мрачный немецкий танк, и в него кто-нибудь там из какого-нибудь там пушечки, баба, значит, танк взорвался, уже уничтоженный, но по инерции продолжает какое-то там 20 метров еще ехать-ехать, потом останавливается, пушка у него опускается, значит, дым идет, а бедные, значит, эти самые немцы, которые чудом остались живы, быстренько, значит, из башни удирают, да, пока это все не взорвалось вообще нахрен. Вот примерно та же самая здесь ситуация, что все, уже кармы нет, карма уничтожена, и вот она только по инерции какой-то движение еще идет, чтобы потом остановиться. Вот такой смысл. Ну, я знаешь, что еще хотел спросить? Вот, когда человек выходит в это состояние, вернее, все, он уже уходит туда, вот как такое происходит, что вот ко всем этим святым, то есть потом обращаются, и они вот как-то отвечают, что вот он как бы достигает вот этого состояния абсолюта, вот той точки. А как такое происходит, что вот потом, ну, как бы с ними как-то контактируют? Общаются, да. Ну, видишь, они достигают состояния сверхвозможности. Они достигают состояния, равное состоянию Господа Бога. Они фактически ничем уже, по большому счету, не отличаются. То есть они как бы... Они вдруг вспоминают, что они всегда и были Господом Богом, да? Но каждый из них дошел какой-то определенной тропинкой до этого состояния. И вот если, значит, в эту, по следам этой тропинки кричать, то ты как бы, ну, ты находишь более для себя персонифицированный образ обратиться к Господу Богу, да? Вот если мы рассматриваем святого, который окончательно просветлился, вот взять Рамакришну. Я более чем убежден, что как бы это был Бог, ни больше, ни меньше, да? Хотя это может быть звучит совершенно шокирующе современного человека, но... Так вот, вот он пришел в этот мир в какой-то своей форме. И он ушел, но он как бы оставил за собой след, тропинку. И если по этой тропинке идти, то как бы проще добраться, ну как если угодно, до Бога, докричаться таким образом, да? Вот. Если же даже какой-либо великий святой и не достиг абсолютного растворения в Боге, но поднялся на очень близкую ступень, уже нам даже, может быть, для нашего разума непонимаемую, а все равно он как бы оставляет после себя след. И обращаясь к нему, мы тут же получаем ответ. Почему? Потому что, ну, конечно же, человек, поднявшийся в духовном развитии, он по определению, ну, как бы готов помогать всем, вся и всегда. Это по определению. Иначе быть не может. Другое дело, что все, есть такой закон, они все ненавязчивы. До тех пор, пока ты сам к нему не обратишься, пока ты внутри себя не сформируешь, ну как бы не сформулируешь этот, как если угодно, запрос, он не будет тебя доставать своими, так сказать, навязчивыми какими-то нравоучениями. Там. Вот здесь в явочном порядке. Потому что ты, по большому счету, от него ничем не отличаешься. Ты такой же Господь Бог. Но ты какое-то время решил повалять дурака в этом мире. И он не будет мешать твоей игре. Зачем? Если ты тоже Бог, но, правда, валяющий дурака. Но если в твою игру будет входить такой момент, чтобы обратиться к этому святому, тогда да. Понимаешь, да, вот воля здесь. Иначе это будет навязывание. То есть, как бы его вот этот образ, его вот эта жизнь, его вот эти какие-то примеры жизни, это является вот тем каналом, по которому ты можешь вот достучаться, да? Да, конечно. Ну, как след. Вот человек ушел в горы по снегу, а следы остались. Да? То есть по этим следам можно также дойти. Поехали дальше. 26. Средство избавления, неколебимое различающее постижение. Различающее постижение есть знание фундаментального различия сатвы и пуруши. Однако это постижение неустойчиво, если ложное знание не устранено. Когда ложное знание, сведенное к состоянию прокаленного на огне семени, более не способно плодоносить, тогда поток различающих содержаний сознания, принадлежащих сатве, которая стряхнула с себя раджас аффектов, и пребывает в состоянии высшей ясности, и в осознанности высшего господства становится незамутненным. Это различающее постижение, будучи неколебимым, и есть средство избавления. Благодаря ему ложное знание приходит в состояние прокаленного на огне семени, то есть оно не способно более плодоносить. Таким образом, это средство избавления и есть путь освобождения. Средство избавления, неколебимое, различающее постижение. Итак, значит, мы продолжаем эту тему, и вопрос в том, что как же нам избавиться, как же нам отождествиться, что ли, или отделиться от нашего будхи, от нашего разума. Каким образом можем достигнуть состояния свободы. Причем я здесь хочу подчеркнуть, это я люблю вот так подчеркивать, чтобы это знание перешло из раздела академических знаний, знаешь, вот академическое знание. Вот есть трактат, есть какие-то общие, сухие, логические выводы. И вот кто-то что-то там доказывает, выводит. Мне это не очень нравится. Что я считаю, что все должно быть привязано к жизни. Ну и здесь вот тоже тот же самый вопрос. Вот мы с тобой живем. Ходим там на работу, что-то делаем, что-то не делаем. Мы с тобой обусловлены. мы с тобой обусловлены, мы с тобой не свободны. Если завтра нас накормить, мы счастливы и довольны. Если не накормить, мы уже чувствуем дисгармонию. То есть мы зависимы. Мы зависимы от тех или иных внешних условий. И если условия эти идут каким-то одной чередой, мы довольны и радостны. Если другой чередой, мы несчастны и мы страдаем. То есть мы рабы. По большому счету мы рабы. Но рано или поздно мы начинаем заниматься йогой, и какую-то совсем такую грубую отрицательную карму быстро отжигаем. То есть вот тот факт, что сейчас вот добрая часть всего населения России вынуждена ходить на работу и зарабатывать себе деньги на жизнь, иначе бы просто все с голоду бы, значит, того, то это достаточно грубая карма. Она держит как бы всех в узде, она всех заставляет бежать. Но рано или поздно она уйдет. Эта грубая карма уйдет. Причем она уйдет быстрее даже, чем мы думаем. Вот это вот самое такое, может быть, парадоксальный вывод. Если не случится никакого там мирового катаклизма, потому что иногда сюрпризы дарит нам жизнь, как вот во время перед Первой мировой войной, когда, в общем, все шло вверх, а потом, значит, от большого ума империалисты развязали Первую мировую войну, и все, в общем-то, скатилось. Так вот, рано или поздно, в одно прекрасное утро, среднестатистический россиянин вдруг поймет, что его жизнь уже в меньшей степени зависит от каждодневной работы, и он в большей степени предоставлен сам себе. Появится вот это вот чувство небольшой свободы. Точнее, не небольшой свободы. Сейчас этот человек, может быть, думает это как о пределе мечтаний. Вот, там, чтобы у меня было много денег, квартира, там, чтобы я там на Багамских островах виллу имел и работал только лишь тогда, когда захочу. А вообще лучше вообще не работать. Да, ведь у нас же психология какая. Вот посмотри передачу, да. Все шутки, все мысли, все направлено на одну тему. Вот я работаю, мне плохо, как бы мне сделать так, чтобы я бы не работал? Вообще говоря, вот такая сама постановка такого вопроса, это говорит о рабской психологии. В каком смысле? В том смысле, что люди, которые так заявляют, они подневольные рабы. И они не понимают вообще ничего. Они считают, что работа это наказание, что работа это некое такое проклятие, да, на которое надо ходить, а если ты не будешь ходить, то миллион сразу же отрицательных последствий. Да, действительно, это для людей с очень отрицательной кармой, коими мы в большинстве здесь, в этой стране, являемся, это действительно такая кнут надсмотрщика, потому что иначе бы мы вообще бы превратились в скотское состояние. Но, с другой стороны, работа – это высочайшее благо, высочайшее наслаждение и высочайший как бы смысл существования. То есть, еще не вкусив этой свободы, среднему статистическому человеку он как бы плюется от этого. Но пойдем дальше. Так вот, очень скоро все избавятся от таких грубых, может быть, от этой грубой обусловленности, что уже не придется так драться за жизнь, за место под солнцем. Но останутся какие-то более тонкие еще обуславливающие факторы, которые тогда выйдут на первый план. То есть уже все начнут там заниматься какими-то там произведениями там, искусства, ну, то, что называется вот, более утонченная вещь. И на самом деле эта несвобода будет и тогда проявляться, но только на более тонком уровне. Пройдет еще какое-то количество времени, если, значит, в течение вот этой вот периода свободы, так сказать, народ не разложится. Потому что свобода, когда ты можешь не делать ничего, это двояко острое лезвие. Оно либо позволит тебе сделать шаг в сторону духовности, ну так как тебе не надо будет каждый день в поте лица зарабатывать на кусок хлеба, либо наоборот, ты предашься ленности и скатишься на предыдущий уровень. Типичный пример тому вот из истории — это Римская империя, которая в один прекрасный момент достигла процветания, и все обленились разом. Ну, их тут же варвары, значит, и накрыли. Но если это будет перепрыгнуто, то последнее состояние будет состояние действительно очень утонченной кармы, когда разум и тело и чувства будут абсолютно сатвически. Будет чистота, все будут люди, ангелы с крылышками, будут интересоваться духовными знаниями, будут в ясности видеть все проблемы, но и тогда они не будут свободны. Ты никогда, значит, все будет у тебя, ну, с нашей точки зрения, с нашего сегодняшнего уровня, это будет жизнь рая. Все продвинутые, все просвещенные, все понимающие, так сказать, и все-все-все, но все равно человек будет обусловлен. До тех пор, пока есть связь отождествления Пуруши с Будхи, вот до тех пор человек не свободен. И как в той поговорке, будут ли эти кандалы сделаны из железа, или будут, знаешь, инкрустированы золотом, с алмазами, понимаешь, сиять и переливаться на свету. И когда эти кандалы сделаны из железа, мы проклинаем их. Мы ходим на работу, или там мы, так сказать, нам плохо. Когда же эти кандалы сделаны из изысканных материалов, мы наоборот ими гордимся. Вот посмотри, какие у меня кандалы, да? Но с точки зрения йоги, с точки зрения абсолютного освобождение, любые кандалы — это уже не свобода. И свобода начинается только лишь в тот момент, когда мы действительно разотождествляемся с Будхой. Почему? Значит, каким образом это происходит, каким образом мы можем это сделать? Сделать мы можем это, как здесь указывает в афоризме Патанджали, практикой различия. Но различие здесь понимается как бы во всех смыслах слова, но в первую очередь различие между Пурушей, между нашим Я и Будхи. И вот Вьяса в качестве самого предельного случая рассматривает, ну да, когда нам плохо, у нас плохая жизнь, мы по необходимости как бы стремимся разотождествиться с Будхи и вкусить счастье, которое находится в нашем Я, в нашем Пуруше. Как бы есть такой кнут. Ну вот, допустим, ситуация предельно крайняя. Когда человек много-много-много жизней занимается йогой или делает праведные какие-то дела, и уже все предстает в сатвическом виде. То есть в гуне, гуна, то есть форма проявления внешней вселенной, если угодно, но в своем чистейшем, ясном, положительном смысле. Вселенная предстает в ясном, положительном смысле. Но даже в этом случае мы должны разотождествиться с Будхи. Если до этого по Будхе проходили мысли, окрашенные в тамас, в инерцию, да, или в раджас, такую как бы активность какую-то такую, то даже став йогом, у которого все мысли сплошная сатва, сплошная ясность и сплошная мудрость, даже в этом случае мы должны разотождествиться с нашим Будхи, который стал уже сатвой. Вот именно здесь, правда, есть еще другой способ, так сказать, объяснения. Ведь само наше Будхи, этот разум, он по своей природе, по определению сделан из чистейшей сатвической материи. по самому определению. То есть будхи — это как раз тот орган или тот инструмент, который был сделан из чистейшей материи. Там нет по определению ни примеси, ни раджаса, ни тамаса. Иначе бы это было не будхи. Если была бы примесь раджаса, то это бы скорее были бы органы чувств. Если бы были примесь тамаса, то это была бы скорее просто грубая инертная материя. Вот. Так вот, будхи сделаны из сатвы. И отъединение даже от этого сатвического, очень привлекательного образа, да, оно должно быть сделано все равно. До этого момента не наступит просветление. Точнее, не то чтобы просветление, нет, а конечное освобождение. Вот именно в этой связи и есть такая поговорка, что йог сжигает сперва свою негативную карму, а затем также сжигает и позитивную карму. Почему? Для потому, чтобы стать свободным, надо выйти вообще из поля действия обусловленности. И будь это кандалы на руках, они в этом смысле равноэквивалентны, значит, кандалам, сделанным из золота. Или еще другая вот такая тоже поговорка, подобно тому, как если мы загнали занозу, мы берем другую занозу, вытаскиваем первую и потом выбрасываем все вместе. Точно так же и здесь мы положительной кармой нейтрализуем отрицательную карму, а затем выбрасываем всю карму, и положительную, и отрицательную. И только в этот момент мы становимся свободны. Ну и вопрос, как же это сделать, еще раз? Вопрос различия. Различия. Но видишь, здесь различие между пурушей и сатва, между пурушей и будхи. Как сделать это различие? А вот чтобы подойти к этому различию, надо сперва выработать способность различать внутри будхи. Вот у нас есть океан будхи, да, где фактически происходит все, что мы видим миром. Вот мы сперва учимся этой способности различать внутри будхи. А чтобы не говорить так уж совсем заумно, просто в обычной, реальной, повседневной жизни. Вот приходит к нам ситуация какая-то, та или иная. И мы ее анализируем. Мы различаем, почему пришло то или иное событие. И мы стараемся видеть не в каком-то узком смысле, вот он уже факт, а в более широком смысле. Мы уже начинаем, как бы это все анализировать. Мы это как бы начинаем уже не одним каким-то махом все съедать, а видеть, что являлось причиной чего. То есть видеть цепочку причин и следствия. Да, то есть что является истинным, а что является ложным. Ведь мы подобные, не знаю, диким животным, которые выкапывают коренья и едят и коренья вместе с грязью, которая облеплена это коренье. Да, все подряд, значит, съедаем. И здесь мы должны прийти вот к этому чувству разделения. Что бы с нами ни случалось, мы должны некие иллюзии свои, как бы они ни проявлялись, общественное мнение. Если общественное мнение как бы ошибочное, оно нам навязывается. Мы должны его отсекать. Мы должны как бы: нет, ребята, извините, это ваши фантазии. Говорят, что вот иногда встречаюсь с человеком, сейчас вот вопрос этого клонирования, просто вот слушаю, просто бредятина конкретная. Считается, что если воспроизвести набор атомов тела Эйнштейна, то получится Эйнштейн, понимаешь? Или Иисус Христос. Или Иисус Христос. То есть, если взять и, как каждое человеческое тело, да, просто тело, сделано из набора там клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов. По большому счету, если мы делаем генетическую копию, то мы как бы, ну, в каком-то приближении, конечно, не один в один, но в хорошем мы делаем точную копию этих атомов. Вот была одна копия атомов, да, а вот она вторая. И, понимаешь, по какой-то совершенно дурости считается, что и все остальное будет точно так же. Понимаешь, откуда это идет? Из-за неразвлечения. Считается, что человек – это набор молекул. А его сознание, его, если угодно, душа, его я – это всего лишь производная этих молекул. Это заблуждение. Но мы попадаем вот в поле деятельности разного рода таких заблуждений. Но, еще раз подчеркиваю, по большому счету различие между нашим «я» и даже самым, как бы тебе это сказать, тонким, самым привлекательным качеством в этой Вселенной. Вот мы можем в себе развить милосердие, всепрощение, 1 025 000 прекрасных качеств. Таких качеств, что все будут просто восхищены. Да мы сами будем собой восхищаться. И это правильно, так и должно быть сделано, в этом смысл эволюции. Но даже, как сказать, когда мы станем такими ангелами с крылышками, мы должны помнить, что все эти качества не относятся к природе нашего «я». Это всего лишь одежка, очень красивая, очень привлекательная и благословенная в этом мире. Имея в этом мире такую одежку, ты становишься господином этого мира. Ты делаешь все, что ты хочешь в этом мире. Но опять же, ограничения в этом мире не больше. И здесь надо различать, что по большому счету, как бы вот достигнул даже такого очень хорошего, высокого состояния, но все равно, по большому счету, к нашему «я», к нашей Пуруше, это не имеет никакого отношения. И вот различие даже вот в этом, оно приводит к освобождению. То есть мы не покупаемся даже на это, понимаешь? Вот, поехали дальше. 27. Его мудрость предельного уровня, 7 видов. Слово «его» заменяет выражение того йогина, у которого возникло различающее постижение. 7 видов означает, что мудрость различающего после того, как в результате удаления грязи, образующей нечистый покров, другие содержания сознания более не возникают, становится семеричной, то есть определяется следующими 7 признаками. Познано все, что следует устранить. Первое. Познано все, что следует устранить. В нем не осталось ничего, что должно быть познано. Второе. Причины того, что следует устранить, полностью разрушены. В них не осталось ничего, что должно быть разрушено. Третье. Избавление воспринимается непосредственно в йогическом сосредоточении, именуемом прекращение потока сознания. Четвертое. Средство избавления в форме различающего постижения стало объектом непрерывного культивирования. Это и есть 4-видовое освобождение от следствий благодаря мудрости. Что касается освобождения сознания, то оно 3 видов. 5. Будхи завершил свою функцию. 6. Гуны, словно лишенные устойчивости камни, падающие с вершины горы, стремятся к растворению в своей причине и исчезают вместе с ним, сознанием. И когда эти гуны полностью растворены, они не возникают вновь, ибо им нет применения. 7. В этом состоянии Пуруша, выйдя из соединения с гунами, пребывает в сиянии лишь собственной сущности, незагрязненной и абсолютно свободной. Таким образом, Пуруша, отражающий эти 7 видов мудрости предельного уровня, определяется как искусный мудрый. Он остается освобожденным и искусным даже в случае проявления сознания, поскольку он вне сферы деятельности гун. Различающее постижение становится средством избавления только тогда, когда оно реализовано. Помимо реализации нет иного способа его осуществления, поэтому далее говорится. Все. Ну, еще раз прочитай этот афоризм. Его мудрость предельного уровня, семи видов. Ну, вот, как бы мы в том афоризме говорили о развлечении, с помощью развлечения. Угу. Что такое развлечение? Это отделение одного от другого. Одно от другое мы отделяем. Ну, в более, так сказать, таком к йогу примененном, то есть отделяем нашу «я» от того, чем наше «я» не является, от разума. Но на практике, когда же мы идем этим путем, то до того или после того возникает вот то, что Патанджали упомянул как семеричная мудрость. То есть это некие такие качества человеческого «я», как бы в отношении самого человеческого этого существа. То есть человек, понятно, на определенном этапе различает вот все, что затемняло его. То есть если раньше он был где-то, вот как мы, ведь мы на самом деле все обычные люди представляем из себя достаточно любопытное зрелище. Мы как айсберг. Вот есть поверхность айсберга, да, маленький такой уголок, высовывается над поверхностью воды. Это наше сознание. То есть вот мы думаем, мы ходим на работу, мы вынашиваем какие-то планы, мы строим что-то там, какие-то там работы. Ну, в общем, что-то мы делаем. И нам кажется, что мы все знаем о жизни. Более того, иногда нам кажется, что мы вот жизнь уже расписали чуть ли не до всей своей смерти. Но пользуемся мы всего лишь вот этой надводной частью айсберга. Но надводной части айсберга не бывает без подводной части айсберга. А вот подводная часть айсберга – это какие-то другие бессознательные мысли, установки, стереотипы, которые проскальзывают у нас, даже мы не отдаем им отчета. Естественным образом. Мы как бы даже туда и не смотрим, нам кажется, что а что там и смотреть нечего, вот мы все на поверхности. Так вот, когда человек начинает заниматься йогой, он начинает выделять вот такие вот подводные части айсберга. И он вдруг видит, что прежде чем принять то или иное решение, вот хочу карьеру, хочу быть министром или еще кем, главой компании, олигархом хочу стать. Ну, у кого? У разного, да? И вот возникает эта мысль над поверхностью. И путь достижения над поверхностью. А сама причина, а почему, собственно, ты считаешь, что это хорошо? Это пришло откуда-то из-под воды. Понимаешь? И при более глубинном, детальном изучении того, вот этот мотив, мотивация, да, почему она пришла? Ну, неужели быть хорошо олигархом? Почему мы считаем, что быть хорошо олигархом? Почему нам кажется, что это, так сказать, благословение? Я, например, с этим совсем не согласен. Почему? Потому что, ну, олигарх, во-первых, с собой на тот свет не утащит свои деньги. Значит, если кое-кто из них думает, что он сможет продлить жизнь, ну, с помощью денег. Ну да, он сможет продлить жизнь, но все равно рано или поздно все, кто родились, должны умереть. То есть у нас где-то на подсознании вертятся какие-то такие базовые бессознательные мысли, бессознательные мотивации. Почему? Потому что мы их как бы не анализируем. Они нам с молоком матери, что ли, передаются. Мы, это как это сейчас вульгарное это выражение, жить по понятиям, понимаешь? Вот есть понятия, их никто не знает, их никто, вот толком их никто сформулировать не может, понимаешь? Но это как вот такое поле, как такая база, да, все понимают, да, ну, по понятиям, да, то есть вот если ты что-то сделаешь, то ты либо, как говорится, будешь противоречить этому, либо нет, но каждый понимает, какие эти понятия, хотя сформулировать даже их не может. Вот это и есть подводная часть айсберга. Особенно, почему по понятиям? Да? Кто их понимает? Откуда они взялись? И вот в процессе занятия йогой, ну, наступает вот такая череда, смена таких состояний. То есть, как бы мудрость, она претерпевает вот, всем как бы таких градаций. Начиная от того, что человек начинает понимать, что же, собственно, является причиной его несвободы. Это уже первый взгляд в эту подводную часть айсберга. Ну и там все последующее, он начинает понимать метод. Там он начинает этот метод применять, потом он понимает, что все, что надо было сделать. Ну, как вот ты прочитал сейчас, и вплоть до последнего состояния, предпоследнего состояния, когда он рано или поздно, так сказать, достигает этого состояния разотождествления или разъединения с Будхи. И, как здесь опять же сказано, бессознательного, а мы скорее его назовем сверхсознательным, сосредоточение нашего сознания на нашем «я». И все, это уже все. Это на самом деле уже потом, если человек и возвращается, и ведет обычный образ жизни, то это уже другой человек. Вот всегда спрашивают, ну вот хорошо, человек вот просветлился, а что он делает дальше? Да? Интересно. А что дальше, да? А вот что дальше, да. Ну ладно, говорят, вот, а вы знаете, там такой-то человек просветлился, но потом начал жить жизнью обычной, да, вроде. Ну как, он ничем не отличающийся. Мне вот больше всего, знаешь, нравятся вот эти вот истории, там, вот из таких пограничных тантрических, из жизни пограничных этих тантрических святых, там, типа, вот, Сараха, там, и прочего, это. Да, тот же основатель, значит, Тилопа, вот этой вот всей школы, что он был предельно просветленный мастер. Он, ну, если, так сказать, пользоваться нашими собственными терминами, вот, йоги Патанджали, то есть, вот в этих терминах это человек, который поглотился своим «я». Ну, то есть, вот он уже все, он был абсолютно свободный. А тем не менее, он продолжал жить жизнь там, человека, причем внешние там, его соседи говорили, что он вроде как и в бедности живет, и очень удивлялись этому. Да? Ну как это так может быть? Нам не дано понять, какой образ выберет святой, чтобы жить в дальнейшем, после того, как главная задача вообще всей его эволюции выполнена. Даже если он живет и выполняет какие-то функции, которые кажутся совершенно невзрачными, мы ничего сказать не можем, потому что это, знаешь, каждое его движение, каждое его действие, это как действие Бога, без кармы. Хотя внешне оно выглядит как обычное действие, хотя внешне он выглядит как обычный человек, хотя внешне ничем не отличается, может быть, конечно, если он, конечно, сам не хочет проявить каких-то таких сверхспособностей. Но все чувствуют за ним вот эту мудрость. Мудрость человека, ну, если угодно, не от мира сего, что ли. Мудрость человека, вышедшего за пределы. Опять же, мы понимаем, что слово «мудрость», она относится всего лишь к нашему миру. И даже эта семеричная мудрость, это всего лишь все то, что может проявиться в этом мире. Когда человек поглощается своим собственным «я», или как вот у буддистов, когда он понимает пустотность своего «я». Ведь под словом «пустотность своего я» это как раз и является Там пустотность ума, природа ума. Ну, ума, «я», там есть разные варианты, есть разные тексты. Я не знаю, это перевод был такой или... Ну, это не важно. На самом деле здесь... уже не важно, что он понимает вдруг бескачественность. А бескачественностью обладает Пуруша. То есть, когда говорят, что буддисты нигилисты, я говорю, ребят, вы просто плохо понимаете буддизм. Но вот этот человек, даже достиг, так сказать, постепенно, идя этими ступенями, обретает все эти семь видов мудрости. Остается он в этом мире или нет, его выделяет наличие этой мудрости. Вот здесь что хотелось сказать. И вот этот человек уже, вот этой подводной части айсберга уже просто нет. Именно! Вот хорошее, о, молодец, очень хорошее сравнение. То есть представь себе, что тот же Тилопа, вот это чудо настоящее, это взята верхняя часть айсберга, срезана, вся нижняя убрана, а верхняя осталась. Знаешь, видимость та же самая, плавает на вот этот кончик айсберга, да? Но в отличие от обычного человека, которых много, у которых есть подводная часть, у него ее нет. Понимаешь? Просто нет. Вот в этом плане чудо. Человек живет чудесной жизнью, хотя внешне все выглядит совершенно, ну, как бы, как обычно. Ничто снизу уже его там не руководит. Абсолютно точно. Ничто не может его вывести. Ничто не может заставить его сделать, так сказать, проявление вот этих вот гун. То есть его, ну, замутнить его... Значит, вот это состояние. Ничего просто не властно. Ну, подобно тому, как... Даже не знаю, какое сравнение сделать, чтобы вот описать, что даже при всех попытках что-либо сделать, ну, просто не хватает ни сил, ну, уже в другом мире. Он уже вышел, у него уже нет ни... С какой бы ситуацией он ни сталкивался, он прочно стоит на фундаменте вне этого мира. Вот мы стоим до тех пор, пока хоть немножко отождествляем себя с Будхи, мы стоим в этом мире, и из-под нас можно выбить фундамент, почву, понимаешь? Какими-то очень хитрыми хитросплетениями. Да, это сплошь и рядом случалось, вот казалось бы, там человек начинает заниматься чем-то, а тут раз какой-то набор обстоятельств, и человек чувствует, что, блин, что-то под ногами зашаталось, да? Почему? Это будет всегда происходить, пока мы хоть одним пальчиком упираемся вот в Будхе, обусловленность этого мира. Но для таких людей нет ни одной точки, на которую они, ну, могли бы, потому что они опираются на свое собственное «я». Вот. И ничего не может на них повлиять. Абсолютно ничего не может повлиять. Ты в принципе не придумаешь никакую комбинацию, чтобы вывести из равновесия Тилопу. Ну, имеется в виду, как бы, знаешь, иногда говорят, вот там корчит из себя святого. А ну-ка, сейчас мы его копнем. Да? А вот если так, а вот если этот, да, там, кого-нибудь там Магараджа местный. А ты, в принципе, не можешь его вывести из равновесия, потому что у тебя не за что его зацепить. Он как туман проходит сквозь пальцы, в руках ничего не остается. Дальше идем. Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.